Глава 16. После обеда вся шайка двинулась на берег на охоту за черепашьими яйцами. Они тыкали палками в песок, и где находили мягкое местечко, там опускались на колени и начинали рыть песок руками. Из иной ямы добывали сразу по 5-6 десятков яиц. Они были совершенно круглые, белые, чуть поменьше греческого ореха. В этот день у них был роскошный ужин. И такой же завтрак на следующее утро. После завтрака они прыгали и бегали по берегу, гоняясь друг за дружкой и раздеваясь на ходу, пока не сбросили с себя всего платья. А затем продолжали игры и шалости на отмеле близ песчаной косы, борясь с течением, которое иногда сбивало их с ног, что еще больше увеличивало веселье. Иногда они собирались вместе и, набрав воды в пригоршни, плескали друг другу в лицо, причем подбирались осторожно, отвернув голову, чтобы самим не быть забрызганными. Кончилось это общей борьбой, и все трое, свившись клубком из белых рук и ног, барахтались на земле, пыхтя, фыркая, смеясь, отплёвываясь и едва переводя дух. Выбившись из сил, они выбегали из воды, кидались в растяжку на сухой горячий песок и совсем зарывались в него, а затем снова бросались в воду, и опять начиналось то же самое. Наконец им пришло в голову, что их голое тело очень похоже на трико телесного цвета. Они начертили на песке круг и устроили цирк, в котором было целых 3 клоуна, так как ни один не хотел уступить этой завидной роли. Затем они добыли свои шарики и стали играть в разные игры, пока не надоело. Постепенно они разошлись в разные стороны, впали в задумчивость. И каждый с тоской смотрел вдоль по широкой реке в ту сторону, где лежал залитый солнцем городок. Том, сам того не замечая, писал на песке большим пальцем «Бекки». Он поймал себя на месте преступления, стёр написанное, и сам на себя рассердился за свою слабость. Но не мог удержаться и снова написал это имя. Потом снова стер, и, чтобы не поддаться опять искушению, присоединился к товарищам. Но Джо сам упал духом и почти безвозвратно. Он так тосковал по дому, что едва удерживался от слез. Гек тоже впал в меланхолию. Том сам приуныл, но старался не показывать этого. У него была тайна, которую он пока не хотел поверить товарищам, но решил, что если ему не удастся стряхнуть с них это уныние, он скажет им теперь же. И с наружной беззаботностью он бросил приманку. «Знаете что, братцы, я бьюсь об заклад, что на этом острове и до нас были пираты. Давайте-ка обойдём его еще раз. Здесь, наверное, где-нибудь спрятан клад. Что вы скажете, если мы наткнемся на полусгнивший сундук, доверху полный золотом и серебром, а?» Но это предположение не вызвало особенного энтузиазма. Том сделал еще 2-3 заманчивых предложения, но все его попытки соблазна оставались безуспешными. У него прямо опускались руки. Джо уныло тыкал палкой в песок, и вид у него был самый мрачный. Наконец он сказал: «Ох, братцы, бросим мы эту затею, я хочу домой. Здесь так пустынно». «Да нет же, Джо, ты привыкнешь», — уговаривал Том. «Ты подумай только о том, как здесь хорошо удится рыба». «Не надо мне никакой рыбы, я хочу домой». «А купание? Ведь другого такого места для купания не сыщешь». «И купание не помогает. Мне как-то и купаться разонравилось теперь, когда никто не запрещает. Я домой хочу». «Фу, какой вздор! Ребеночек, мамаша захотел!» «Ну да, к матери. И тебе бы захотелось, если бы у тебя была мать. И вовсе я не ребеночек. Мы с тобой одних лет». И Джо тихонько захныкал. «Ну хорошо. Пусть наша плаксивая дитятка отправляется домой к мамаше. Мы его отпустим. Не правда ли, Гек? Бедненький он по мамаше соскучился. Ну что ж, пусть идет. Тебе ведь нравится здесь, не правда ли, Гек? Мы с тобой останемся здесь?» «Да», — протянул Гек, но без особого энтузиазма. «Я с тобой больше не знаком», — объявил Джо, вставая. «Так и знай». Он угрюмо отошел и начал одеваться. «Велика важность. Пожалуйста, никому тебя здесь и не надо. Ступай домой. Пусть над тобой все смеются. Хорош пират, нечего сказать. Гек и я не такие плаксы, как ты. Мы останемся здесь. Не правда ли, Гек? Пусть идет, если хочет. Обойдемся без него». Джонни, отвечая, мрачно натягивал на себя одежду. Том, несмотря на свое напускное равнодушие, в душе был встревожен и даже огорчен. Еще более тревожил его вид Гека, грустно следившего за сборами товарища в путь, храня зловещее молчание. Джо оделся и, не сказав ни слова на прощание, пошел по направлению к Иллинойскому берегу. У Тома упало сердце. Он посмотрел на Гека. Тот не мог выдержать этого взгляда и опустил глаза, потом сказал: «Мне тоже охота идти, Том. Как-то скучно здесь стало, а теперь будет еще хуже. Пойдем и мы, Том». «Иди, если хочешь, а я не пойду, я останусь». «Том, я лучше пойду». «Ну и ступай, кто тебе мешает?» Гек начал собирать свои разбросанные вещи, говоря: «Пойдем со мной, Том. Право, подумай хорошенько, мы подождем тебя на берегу. Долго же вам придется ждать». Гек с грустью отошел. Том стоял и смотрел ему вслед, испытывая сильнейшее желание спрятать в карман свою гордость и пойти за ними. Он надеялся, что мальчики остановятся, но они медленно уходили все дальше и дальше. Том вдруг заметил, что вокруг стало как-то необычайно пустынно и тихо. Он окончательно победил свое самолюбие и пустился бегом вслед за товарищами, крича: «Стойте, стойте, мне надо вам кое-что сказать!» Те остановились и повернули назад. Нагнав их, Том начал посвящать их в свою тайну. Они слушали с кислыми лицами, пока не догадались, к чему он ведет, и не сообразили самой сути. Но зато, когда сообразили, то начали прям визжать от восторга, находя, что это дивно. Если бы он сказал им раньше, они бы и не подумали уходить. Том извинялся под разными благовидными предлогами. На самом деле он молчал до сих пор из страха, что даже эта тайна ненадолго держит товарищей, и берег ее про запас в качестве последней приманки. Мальчики весело вернулись назад и принялись снова за игры, все время болтая о необычайной затее Тома, восхищаясь его гениальностью. После вкусного обеда, состоявшего из яиц и рыбы, Том сказал, что теперь ему хочется выучиться курить. Джо ухватился за эту мысль и объявил, что он тоже попробует. Гек сделал трубки и набил их. До сих пор оба эти новичка курили только сигары из виноградных листьев, но эти сигары кусали язык и вообще считались недостойными мужчин. Они растянулись на земле, опираясь на локти, и начали осторожно втягивать в себя дым без особенного доверия к нему. Дым был неприятен на вкус, и они им немного давились, но, тем не менее, Том объявил: «Да это совсем легко. Зная это раньше, я давно бы курил». «И я тоже», — поддержал Джо. «Совсем плевое дело. Сколько раз я, бывало, смотрю, как другие курят, и думаю, вот бы мне выучиться, но уверен был, что не смогу. Вот я всегда такой, правда, Гек? Ведь ты слышал это от меня? Вот, пусть Гек скажет». «Ну да, говорил сотни раз. Раз, помнишь, это было около бойни. Там был еще Боб Таннер, Джонни Миллер и Джефф Тэтчер. Ты помнишь, Гек, что я сказал?» «Да, много раз», — подтвердил Гек. «Ну да, помню, это было в тот день, как я потерял свой мячик. Нет, накануне». «Я думаю, что я мог бы курить такую трубку целый день», — сказал Джо. «Меня нисколько не тошнит». «И меня тоже», — сказал Том. «Я мог бы курить целый день, но держу пари, что Джефф Тэтчер не смог бы». «Джефф Тэтчер, куда ему? Да он скиксует после двух затяжек. Пусть только попробует». «Само собой, скиксует, и Джонни Миллер тоже. Хотелось бы мне посмотреть, как Джонни Миллер станет курить». «Да куда он годится, Джонни Миллер? Он ничего не умеет. Он с первой затяжки будет готов». «Верно твое слово, Джо. Слушай-ка, вот если бы товарищи могли нас видеть теперь». «Ах, как бы я желал того. Слушайте-ка, братцы. Чур никому ни слова. Как-нибудь, когда все будут в сборе, я подойду к тебе и скажу: Джо, есть у тебя трубка, покурить охота? А ты ответишь небрежно, так, словно речь идет о пустяках: да, есть старая моя трубка, и другая есть, только табак у меня не очень хорош. А я скажу: но это все равно был бы только крепок. И тогда ты вытащишь трубки, и мы оба закурим, как ни в чем не бывало. Пускай-ка посмотрят». «Вот весело будет, Том. Я бы хотел, чтобы это было сейчас. И я. И когда мы им скажем, что научились курить, когда были пиратами, они будут завидовать. Ну еще бы, понятно, будут». Так продолжался разговор, но постепенно он как-то увял и стал обрываться. Паузы становились длиннее, отделение слюны чрезвычайно усилилось. Каждая пора на внутренней стороне щек мальчиков превратилась в целый фонтан. Они едва успевали очищать подвалы под своими языками, чтобы предотвратить наводнение. Несмотря на все их старания, им заливало горло, и каждый раз после этого их начинало тошнить. Оба новичка побледнели, и вид у них был очень жалкий. У Джо выпала трубка из ослабевших пальцев, у Тома тоже. Наконец Джо слабо выговорил: «Я потерял свой ножик, надо пойти поискать». Том дрожащими губами и прерывающимся голосом выговорил: «Я помогу тебе. Ты иди в эту сторону, а я пойду вон туда, к ручью. Нет, Гек, ты не ходи за нами, мы сами найдем». Гек уселся на свое место и ждал более часа. Потом соскучился и пошел разыскивать товарищей. Он нашел их в лесу, далеко друг от друга. Оба были бледны и какие-то сонные. Но что-то подсказывало ему, что если раньше им было не по себе, то теперь причина этого устранена. За ужином в этот вечер оба были неразговорчивы, смотрели как-то робко. И когда Гек после ужина набил себе трубку и предложил сделать для них тоже, оба отказались, ссылаясь на нездоровье. Должно быть, за обедом они съели что-нибудь, что повредило им.